Глава 10. Встреча со старым знакомым. Телефон Блэков молчал который день. В конце концов, я не выдержала и попросила отца позвонить Гарри Клирвотеру. Может, хоть он что-то знает о Джейке. Долгий разговор закончился неутешительным прогнозом. Гарри встретил на днях Билли и выяснил, что у Джейка мононуклеоз. То есть посетителей к нему в ближайшее время пускать нельзя. А телефон у них сломался, потому мне ни разу не удалось дозвониться. Вот так вот. Не заболело бы сердце у Гарри, не повстречаясь он с Билли по пути из больницы, так и бегала бы я из угла в угол, как ошпаренная. Я заперлась у себя в комнате и включила компьютер. Первый же поисковик выдал мне все особенности мононуклеоза. Оказалось, что изолировать больного положено на весь месяц, а то и два болезни. Нет, я столько не выдержу. Подожду неделю, а там будь что будет. Все равно мы тесно общались в день, когда Джейк заболел. Значит, я либо уже заразилась, либо уже не заражусь. Съезжу. Через неделю максимум. Прожить эту неделю оказалось куда сложнее, чем представлялось. Я не получала адреналина, и эффект Эдварда пропал. Джейка не было рядом, и жизнь стала просачиваться сквозь меня, как в прохудившейся дамбе. Начались кошмары. Субботним утром я вскочила ни свет ни заря. Быстренько приняла душ, почистила зубы и, надев первое, что попало под руку, побежала звонить. Естественно, опять в трубке раздались лишь длинные гудки. Придется ехать, как невоспитанной девчонке, без предупреждения. Может, меня оправдывает, что я близкий друг, а не просто знакомая? Тут трубку сняли. Я не поверила своим ушам. «Алло?» «Билли, как же я рада вас слышать! Это Белла. Я хотела узнать, как Джейк? К нему можно приехать? Я хотела...» «Белла, я тоже рад. Мне очень жаль, но Джейка нет дома». «Так ему действительно лучше?» «Да. Оказалось, что это не мононуклеоз. Он сейчас с друзьями в Порт-Анджелесе. Поехали в кино». «О, как это хорошо!» — упавшим голосом выдавила я. «Раз он может выходить, значит, совсем поправился». «Ага, класс. Он здоров, весел и бодр, а позвонить мне у него силенок не хватило, да? Я тут с ума схожу, а он кино поехал смотреть. Улет. Я думала, что его чувств ко мне хватит хотя бы на дружеский звонок, чтобы я не беспокоилась». «Ладно, запомним». «Ты что-то хотела, Белла?» – вежливо спросил Билли. «Нет, спасибо». «Хорошо, я передам Джейкобу, что ты звонила». И Билли повесил трубку. Я застыла, пытаясь переварить услышанное. Выходит, Джейк все же решил последовать моему совету и не тратить на меня попусту время, проводя его с друзьями. По лицу пробежал холодок. «Что-то не так?» – спросил Чарли, спускаясь по лестнице. «Нет», – соврала я. «Билли сказал, что с Джейком все в порядке, это был не мононуклеоз». «Так ты поедешь к нему или он приедет сюда?» – рассеянно спросил отец, что-то выискивая в холодильнике. «Джейк уже уехал. С друзьями в кино». Чарли выпрямился и с подозрением глянул на меня. В его руках был сыр для бутербродов в пакетиках. Я кивнула на них. «Приготовить что-нибудь?» «Нет, я просто хотел с собой прихватить, перекусить на речку». «А, ты на рыбалку?» — поняла я. «Гарри позвал, и дождя нет». Папа раскладывал на столе еду в дорогу и вдруг будто чего-то испугался. «Если хочешь, я останусь с тобой, пока Джейка нет». «Нет, пап, все в порядке». Я старалась говорить как можно спокойнее. «Часто ли можно порыбачить при хорошей погоде? Езжай!» И тут же добавила. «Я позову Джессику, мы позанимаемся уроками». «Хорошая идея, Беллс. А то ты все время проводила с Джейком. Твои друзья, наверное, думают, что ты про них совсем забыла». «Я тоже так подумала», — улыбнулась я. «Постой, вы здесь будете заниматься?» «Да, а что?» «Ничего. Просто хотел тебя еще раз попросить держаться ближе к городу. Недавно пропал турист, нашли его палатку, а сам он как сквозь землю провалился. И вокруг палатки были следы действительно огромного зверя. Может, он пришел после того, как пропал человек, но все возможно. Будь осторожна». «Как всегда». Чарли собрался довольно быстро. Сел в машину, помахал мне на прощание и уехал. Я обрадовалась, что мне не пришлось для него разыгрывать сцену звонка Джессики. Тем более, что мне хотелось ей позвонить меньше, чем кому-либо еще. Впереди меня ждал еще один день, прожитый впустую. Может, съездить в Лапуш и забрать мотоцикл? А кто тогда вызовет скорую, если я опять свалюсь? Что же делать-то? Тут в голове родилась безумная идея. Карта и компас остались у меня. Что мне мешает попробовать найти заветную поляну самой? По крайней мере, я уже успела нахвататься у Джейка всяким премудростям ориентирования. Сегодня я могла бы пройти сразу две намеченные линии, опережая наш с Джейком график. В груди кольнуло от мысли о том, что отец узнает, куда я сегодня наведаюсь, но я поспешила отмахнуться от них, как от назойливой мухи. Дома я не останусь, и точка. Уже через несколько минут я неслась по знакомой дороге в никуда. Ветер сухими порывами хлестал по лицу. Я была решительно настроена и готова, казалось, ко всему. Без Джейка было сложнее наметить маршрут. Но, покопавшись минут пять, я вошла в лес. Со всех сторон доносилось чириканье птиц. В кустах кто-то шнырял туда-сюда. Листья трепыхали, подхваченные ветром. Лес жил, дышал, звенел. Только я была незваным гостем здесь. Или мне это только казалось, потому что не было весело насвистывающего Джейкоба, шлепающего рядом. Чем дальше я заходила в чащу, тем больше мой поход напоминал мне о моих кошмарах. Казалось, что вот-вот из-за кустов выйдет Сэм Адли с его сверлящими и настороженными глазами. Пытаясь удрать от своих страхов, я прибавила шагу, даже особо не оглядываясь. Пробралась сквозь кусты чего-то очень колючего и, раздвинув два молоденьких клена, я неожиданно очутилась на той самой поляне. Это было именно то место, что я искала. Никогда и нигде я не встречала подобной симметрии и красоты. Даже сейчас, когда те чудесные цветы опали, а на безупречном круге осталась лишь простая жухлая трава. Даже теперь, когда солнце не заливало все вокруг, даря тепло и покой. Даже ныне, когда я оказалась здесь одна. Одна. Ноги подкосились, и я упала на колени. Здесь теперь меня ничто не держало. Теперь не было ничего, что влекло меня сюда. Теперь не было на свете ни одного места, которое связывало бы меня с ним. Осталась только бесконечная боль и воспоминания, которые эту боль воскресали и множили. Как хорошо, что Джейка нет рядом. Так он не увидит, в какую зияющую бездну превратилось мое сердце. Как сломала меня разлука с Эдвардом. Как хочется мне сейчас вскочить и скорее убежать отсюда прочь. Навсегда. Я поднялась и вдруг заметила фигуру, одиноко стоящую невдалеке. Я уловила что-то смутно знакомое в этой фигуре. Неподвижность, бледная кожа. Слабая надежда мелькнула в сердце, но лишь на мгновение. Это был не Эдвард. Я продолжала напряженно всматриваться, постепенно начиная осознавать, какая опасность мне грозит. Ведь это был точно не человек. Наконец я узнала его. «Лоран!» — выдохнула я с облегчением. Наверное, мне следовало меньше радоваться, ведь хоть этот вампир и был самым спокойным среди стаи Джеймса, и даже уехал на Аляску, когда началась охота на меня. Но тем не менее, он оставался вампиром. К тому же раньше я была под защитой Каллинов, а теперь... Лужайка снова заискрилась волшебством. Лоран был здесь, а значит, мой возлюбленный тоже существовал. Дышал, жил, любил. «Белла?» — спросил он, явно не ожидая меня здесь встретить. «Ты помнишь, как меня зовут?» Скорее не спросила, а удовлетворенно констатировала я, улыбнувшись. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — ошеломленно ухмыляясь, он шагнул ко мне. «Почему? Я здесь живу? Это, по-моему, ты уехал на Аляску?» Он остановился метрах в десяти, рассматривая меня с головы до ног. Собственно, как и я. Он был один из немногих, с кем я могла говорить откровенно. «Ты права», — согласился он. «Я только что вернулся и не ожидал увидеть тебя, потому что нашел пустой дом Каллинов. Я подумал, они взяли тебя с собой, когда переезжали, ведь ты была у них что-то вроде домашней зверушки». «Да, что-то вроде этого», — нервно хохотнула я. Вот тут я поняла, что Лоран и не думал меняться. Он сбежал от охоты на меня просто потому, что струсил, а не потому, что Карлайл уговорил его уехать. «И часто Калина сюда приезжают?» — спросил он, заметив, что я занервничала и сделала шаг назад. Тон был еще дружелюбным, но он склонился ко мне, будто готовясь напасть. «Соври!» — прошептал бархатный прекрасный голос в голове. Я невольно вздрогнула от неожиданности, но тут же до меня дошло. Что может быть опаснее этой ситуации? Смешные мотоциклы, с чьей помощью я могла сломать себе руку? «Да, конечно, постоянно!» Я попыталась говорить как можно расслабленнее. «Но ты же понимаешь, все относительно. Для меня время всегда тянется». Я еле заставила себя вовремя заткнуться. «А дом пахнет так, будто пустует уже полгода». «Соври убедительнее», — настаивал голос, в котором теперь угадывались металлические нотки и страх. «Я им обязательно передам, что ты заходил. Вот только, наверное, не стоит говорить Эдварду. Уж очень он меня бережет». «Но ведь он далеко, верно?» Лоран сделал несколько шагов в сторону, но я заметила, что он приблизился и на шаг ко мне. «Так как дела в Денали?» — попыталась я увести разговор в другое русло. «Карлайл сказал, что ты жил у Тани». «Да, мне нравилось у них. И они тоже, Таня и ее сестра Ирина. Но я раньше никогда не задерживался долго на одном месте. И ограничения у них уж очень строгие. Не для меня. Мне приходилось их обманывать, а это не так уж приятно». В горле возник комок, а ноги подкосились. Но мне пришлось мгновенно взять себя в руки, потому что это сразу заметил Лоран. «О, у Джаспера тоже были с этим проблемы». «Не шевелись», — прошептал голос. Я постаралась не двигать ни единым мускулом, но инстинкт самосохранения звал кинуться напролом через заросли, прочь отсюда. «Правда?» — заинтересованно переспросил вампир. «Поэтому они и уехали отсюда?» «Нет, не поэтому. Дома Джаз был крайне осторожен». «Да, я тоже стараюсь не гадить там, где живу». Лоран приблизился еще на шаг, продолжая хищно улыбаться. В моей голове раздался сдерживаемый рык. «Зачем ты пришел?» «Я оказываю услугу Виктории». «Виктории?» Я покрылась мурашками, вспоминая прошлогоднюю охоту и рыжеволосую хищницу. «Она попросила проверить, по-прежнему ли ты находишься под защитой Калинов. Виктории кажется, что убить подругу Эдварда справедливо, ведь он убил ее друга. Око за око». Еще мгновение, и я потеряю сознание. Меня сейчас убьют, и никто не вступится. Некому встать на пути этого холодного, расчетливого урода. «Пригрози ему», — посоветовал голос. «Эдвард все узнает», — задыхалась я. «И он тебя найдет». «Я в этом сомневаюсь. Но если ты ему так дорога, почему он оставил тебя здесь одну, без защиты?» Лоран помедлил, словно о чем-то размышлял. «Виктория будет недовольна, что я тебя убил. Но я ничего не могу поделать. Ты такая аппетитная». Он облизнулся, уже предвкушая, как насладиться, упиваясь моей кровью. «Проси пощадить тебя, надави на жалость», — в отчаянии вопил голос. «Умоляю, не надо, ты же помог нам». Лоран в один скачок оказался рядом со мной и приложил палец к моим губам, заставляя их сомкнуться, будто боялся, что меня услышат. «Тсс, не бойся, я сейчас сделаю доброе дело. Виктория хочет убивать тебя медленно, мучительно, а я все сделаю быстро, обещаю, даже не почувствуешь». Глубоко вдохнув и приготовившись к смерти, я прошептала единственные слова, которые не потеряли для меня смысл, и, зажмурившись, замерла, ожидая удар. «Эдвард, я люблю тебя». Прошла секунда, потом еще одна, но ничего не произошло. Я решила подсмотреть, почему же он медлит. Сквозь ресницы я увидела, как Лоран повернул голову и всматривается в лесную чащу. В той стороне хрустнула ветка. Я, открыв глаза, посмотрела туда, куда с таким недоумением пялился вампир. «Не может быть!» — едва расслышала я его испуганный шепот. Сначала я даже ничего не заметила, только Лоран почти моментально отпрыгнул к противоположной кромке леса. А потом я увидела его. Огромный, черный, мохнатый зверь мягкой поступью вышагивал из-за деревьев. Низкое рычание, заставившее задрожать даже ветки в радиусе 10 метров, вырывалось из его пасти. Да, это можно было принять за медведя, такой громадный он был. Но присмотревшись, я поняла, что это скорее волк, хотя таких больших волков просто не бывает. Он прошел мимо меня всего в нескольких метрах, вслед отступающему вампиру. Почему же он отступил? Какой бы ни был волк, ему не могла поддаться каменная кожа Лорана. И ужас, написанный на лице вампира, никак не походил на оторопь, когда встречаешься с чем-то неизвестным. Да и попробовать драться он не пытался, а просто отступил. Неужели он знал, с кем имеет дело? Или волк тут не один? Ответом на мой безмолвный вопрос были еще два чудища – темно-серый и коричневый. Они были чуть меньше первого, но назвать их небольшими у меня не повернулся бы язык. И они просто пожирали глазами моего врага. Следом из леса показались еще двое. 5 гигантских, волкообразных чудищ выстроились в 2 ряда, подобно косяку птиц. Один из них шел прямо на меня. Со страху я сделала самую нелепую глупость, на какую была способна. Отпрыгнула назад. В этот момент он поравнялся со мной и заглянул прямо в глаза. Его глазищи были бездонными, горящими, черными, как вороново крыло. Но в них светился далеко не волчий интеллект. Они мне показались какими-то человеческими. Я почему-то подумала о Джейкобе. Как же удачно сложилось, что его нет сейчас здесь. Мне было бы невыносимо последние секунды жизни корить себя за то, что молоденький мальчишка, так наслаждавшийся жизнью, должен был погибнуть из-за меня. Черный предводитель рыкнул, и кирпично-коричневый волчара опять повернулся к Лорану. О, как же я мечтала в этот момент, чтобы Лоран убил всех этих волков, а потом принялся за меня. Ведь они меня в живых не оставят, а умереть от клыков вампира мне казалось не так мучительно, как быть растерзанной волчьей стаей. Несколько долгих секунд они смотрели друг на друга, как давние враждующие кланы. А потом мой ледяной недруг, резко развернувшись, метнулся вглубь лесной чащи. Он бежал. Волки, разрывая когтями землю и клацая зубами так, что у меня чуть не разорвалось сердце, помчались за ним. Звуки погони почти сразу стихли за деревьями. Я снова оказалась одна. Ноги стали ватными. Я упала на землю, бессильно схватившись за нее руками, и зарыдала без слез. Нужно как можно скорее убираться отсюда, но совершенно не было сил. Как долго продлится погоня, прежде чем победитель вернется добить меня? Кто из них вернется? И вернется ли? Я не могла даже пошевелиться, хотя именно сейчас должна бежать без оглядки. Мозг отказывался верить в спасение, даже просто поверить в то, что сейчас произошло у меня на глазах. Почему волки преследовали сильного хищника, который даже запаха добычи не имел, проигнорировав меня, теплокровную и беззащитную? Почему погнались за ним и почему он так испугался? Нонсенс какой-то. Холодный ветер отрезвил меня, выведя из ступора. Я, сломя голову, ринулась в сторону, откуда притопала сюда. Не разбирая дороги и направления, я бежала как могла, спотыкалась и царапаясь обо все, что попадалось мне на пути. Наконец я поняла, что заблудилась. Дрожащими руками я достала компас, но стрелка, как бешеная, прыгала и скакала, никак не желая показать мне север. Наконец я догадалась положить прибор на землю и определила направление. Мне пришлось несколько раз так останавливаться, потом снова бежать, пока кровь горящей кислотой не стала разъедать вены. И тогда я побежала дальше. Я выбиралась из леса намного дольше, чем шла к поляне. Наконец меня вынесло на шоссе в километре от места, где я припарковалась. Когда я подъехала к дому, мои руки и ноги тряслись, как у алкоголика. В Вприпрыжку, проскакав мимо машины отца, я соскочила в дом и, захлопнув за собой дверь, заперла на все замки. «Белла, где ты была?» — грозно прогрохотал отец, выходя из кухни. Тут все горести, все переживания, навалившиеся на меня сегодня, хлынули из глаз сплошным потоком слез. Я бросилась на шею отцу и зарыдала, не стесняясь, в голос. «Папочка! Папочка родной мой!» — причитала я сквозь рыдания, не в силах сказать что-то еще. Наверное, все месяцы, которые я прожила с болью, сейчас выходили со слезами, принося очищение, освобождение от того напряжения, которое держало мои нервы натянутыми, как струны. Прошло около получаса, пока папе удалось меня хоть чуть-чуть успокоить, умыть и накапать валерьянки. Только тогда я ему и рассказала о том, что случилось на поляне, умолчав про вампира, естественно. Мы сидели в гостиной на диване. Папа завернул меня в одеяло, заварил крепкого чаю, вручил кружку в руки и крепко обнял. Так мы и сидели. Отец даже не стал меня упрекать в том, что я его ослушалась и поперлась в ненавистный лес. Только о чем-то задумался, а потом изрек. «Волки. Сколько, ты говоришь, их было?» 5. Отец в ответ кивнул. «Мне говорили, что следы были не медвежьи, а похожи на волчьи, но никто и предположить не мог, что волки могут быть таких размеров». «Я сама поверить в это не могу. Если бы не видела своими глазами, засмеяла бы любого, кто стал бы такое рассказывать». Отец позвонил напарнику в участок, рассказав обо всем, что со мной случилось. Только точное место я побоялась показывать честно, испугавшись за тех, кто мог пойти охотиться на волков и наткнуться на Лорана. Папа помолчал, обнимая меня все так же крепко, а потом вдруг спросил. «Джейк, ты говорила, сегодня был в Порт-Анджелесе?» «Так мне сказал Билли, а что?» «Я видел его. Они с приятелями выходили из местной лавки и о чем-то спорили. Он меня даже не заметил». «Но, может, они только собирались поехать, дождали кого-то?» «Может. Странно видеть, как взрослеют чужие дети. Каждый раз, когда вижу Джейкоба, поражаюсь, как тот быстро мужает». Папа еще посидел со мной, потом отвел в комнату и пожелал спокойной ночи, поцеловав в носик. Совсем как ребенка. «Пап, пожалуйста, проверь замки входной двери перед сном», — попросила я. «Глупость, конечно, никакие замки не спасут от тех страшилищ, которых я сегодня повстречала. Но все же мне так было спокойнее». «Конечно, милая. Если что, зови, я рядом». И я осталась наедине со своими мыслями. «Интересно, о чем спорили ребята у магазина? Неужели Джейк решил выяснить отношения с Эмбри? Чем закончилась схватка вампира с волками? Страх сводил меня с ума. Ведь если Лоран найдет Викторию, расскажет ей обо всем. Они легко найдут меня по запаху и придут сюда». Чтобы не думать об этом, я стала представлять себе, как волки разорвали вампира на мелкие кусочки. И некому теперь рассказать Виктории, что я беззащитна, и Калинов здесь нет. Как ни странно, но это помогло. И я провалилась в сон, думая о том, что все будет хорошо. А перед глазами стояло такое недосягаемое, такое любимое лицо Эдварда Калина.